Как изменить свое отношение к деньгам? Не существует правильных и неправильных убеждений. Возьмем такое высказывание. У богатого человека много завистников. Действительно ли любого богатого человека окружают люди, которые ему завидуют? Да, конечно. Но верным будет и утверждение, что вокруг него значительно больше людей, которые им восхищаются. Поэтому вопрос не в том, правильны или неправильны ваши убеждения, а в том, насколько они помогают вам в движении к цели. Разумеется, для начала необходимо определить свои цели. Если вы этого до сих пор еще не сделали, то подробно опишите их. Подумайте, кем вы хотите быть, чем хотите заниматься и что иметь. Начните с долгосрочных целей, чтобы они служили компасом для ваших краткосрочных и среднесрочных целей. При их выборе учитывайте все 5 сфер жизни – здоровье, финансы, взаимоотношения, эмоции и смысл жизни. Через 7 лет я хочу быть. Каким вы хотите себя видеть? Каким вы хотите, чтобы вас видели другие? Заниматься. Как будет выглядеть ваш обычный распорядок дня? Что вы хотите или не хотите делать? Иметь. Что вам нужно? Имущество, друзья, здоровье, семья. Через 3 года я хочу. Быть. Каким вы хотите себя видеть? Каким вы хотите, чтобы вас видели другие? Заниматься. Как будет выглядеть ваш обычный распорядок дня? Что вы хотите или не хотите делать? Иметь. Что вам нужно? Имущество, друзья, здоровье, семья. Взгляните еще раз на свои убеждения. Какие из них могли бы поддержать вас на пути к этим целям? Какие будут мешать? Учтите, вы постоянно заняты поиском доказательств, подтверждающих ваши убеждения. Поэтому мир будет таким, каким вы его хотите видеть. Следовательно, очень важно определить, какие из убеждений будут вам мешать. Ведь они будут принуждать вас концентрировать свои усилия на ненужных вещах. Пожалуйста, перечислите здесь убеждения, которые вы хотели бы изменить. Вспомните наш рисунок со столом. Убеждение состоит из мнения, столешница и опыта, ножки, который его поддерживает. Чтобы изменить убеждение, необходимо сначала отломать ножки. Отвлекитесь от любых доказательств и взгляните на мнение само по себе. Теперь подумайте, имеет ли это мнение для вас смысл. Если нет, то целенаправленно подвергните его сомнению. Возьмем следующий пример. Деньги портят характер человека. Вот несколько вопросов, которые позволяют усомниться в справедливости этого вредного мнения. Взгляните, как ответил на эти вопросы один из участников моего семинара. Первый вопрос. Почему это мнение может быть ошибочным при определенных обстоятельствах? Потому что я знаю нескольких очень богатых людей, у которых сильный и цельный характер. С другой стороны, среди моих знакомых есть бедные люди с низменными чертами характера. Очевидно, характер не связан с наличием денег. Даже Библия восхваляет богатство. В Ветхом Завете все персонажи богаты. Второй вопрос. Был ли богатым человек, от которого я впервые услышал это мнение? Нет. И я не хотел бы поменяться местами ни с кем из людей, которые его придерживаются. Мне не нужны их работа, их квартиры, их машины, их друзья. Я не хочу быть в их шкуре и не собираюсь придерживаться их убеждений. Может быть, это и хорошие люди, но я не хочу быть такими, как они. Третий вопрос. Какие финансовые и эмоциональные потери ожидают меня, если я не откажусь от этого убеждения? В этом случае мне придется по-прежнему заниматься делами, которые мне не нравятся. Это не даст мне возможности развиваться. Бедность скорее испортит характер, потому что от нее люди тупеют. Я потеряю уважение к самому себе и буду влачить существование на уровне прожиточного минимума. Я перестану восхищаться жизнью и буду презирать себя. Четвертый вопрос. Что это будет значить для моей семьи и близких людей? я не смогу предложить им того уровня жизни, которого они заслуживают. Более того, своим примером и советами я буду подталкивать их к бедности. Я заторможу их развитие, чтобы оправдать свою собственную ситуацию. Пятый вопрос. Что улучшится в моей жизни, если я изменю это убеждение? Что я буду чувствовать после этого? Я сосредоточу все усилия на делах, которые обогащают и украшают мою жизнь. Я буду искать возможности. Я буду уважать себя, потому что сейчас я честен перед собой. Я могу совершенствовать свой характер и работать над повышением своего благосостояния. Чем богаче я буду, тем в большей степени проявится мой характер. Я буду чувствовать себя свободным. А теперь возьмите убеждения, которые вы хотите изменить, и ответьте на те же самые вопросы. Первый. Почему это мнение может быть ошибочным при определенных обстоятельствах? Второй. Был ли богатым человек, от которого я впервые услышал это мнение? Третий. Какие финансовые и эмоциональные потери ожидают меня, если я не откажусь от этого убеждения? Четвертый. Что это будет значить для моей семьи и близких людей? Пятый вопрос. Что улучшится в моей жизни, если я изменю это убеждение? Что я буду чувствовать после этого?